Веселый подвиг. Стоял такой жаркий день, что детям не захотелось бегать по открытому месту, и Дэн попросил старого Хобдена перетащить их маленькую лодочку из пруда на ручей в конце сада. На лодочке было написано краской ее имя — Дейзи. Но когда дети отправлялись в экспедиции, она носила название «Золотой хвост» или «Длинная змея», или еще какое-нибудь подходящее прозвище. Дэн цеплялся за берег багром. В этом узком ручье грести было нельзя. Уна упиралась шестом в песок. Когда дети подплыли к очень мелкому месту, золотой хвост сидел на 3 дюйма в воде, они высадились на берег, заросший деревьями и кустами, и, ныряя под низкими ветвями, повели за собой лодку, держа в руках веревку, прикрепленную к ее носу. В этот день они намеревались было открыть Северный мыс, как Отер, старый морской капитан, в книге, которую Уна принесла с собой. Однако жара заставила их изменить план игры и отправиться путешествовать сначала по Амазонке, а позже к истокам Нила. Даже над затененной водой воздух был накален и тяжел от ароматов цветов. Сквозь просветы между деревьями дети видели, что солнце, как огонь, жгло пастбище. Зимородок спал на сторожевой ветке. Черные дрозды не спеша прятались от детей в соседних кустах. Только стрекозы велись, трепеща крыльями. Да болотные курочки перебегали с места на место. И красный адмирал, хлопая крыльями, прилетел к ручью с залитого солнцем луга, чтобы напиться. Когда брат с сестрой дошли до заводи выдр, золотой хвост сел на мель, а Уна и Дэн улеглись под навесом из зеленых ветвей и стали смотреть, как вода просачивалась сквозь щели в плотине и как маленькие волны перескакивали через позеленевшие доски. Большая форель, дети хорошо знали ее, высунулась из воды наполовину, стараясь поймать муху, которая поплыла по воде в одну из тех минут, когда волночки ручья на мгновение набежали на мокрые валуны. В ту же минуту нежный голос, лижущий камни воды, снова заговорил. «Не правда ли кажется, будто разговаривают тени деревьев?» — спросила Уна. Она перестала читать книгу и закрыла ее. Дэн лежал поперек лодки, опустив руки в воду. На мели из гравия, который тянется до половины заводи, послышались шаги. Дети подняли глаза и увидели стоявшего над ними сэра Ричарда Деллингриджа. «Ваше плавание было опасно?» — с улыбкой спросил он. «Лодка часто стучала дном о мели, сэр», — ответил Дэн. «В нынешнее лето почти нет воды». «Ах, в те времена, когда мои дети играли в датских пиратов, ручей был и глубже, и шире. А вы пираты?» «О, нет, мы уже давно перестали играть в пиратов», — объяснила Уна. «Теперь мы почти всегда путешественники, исследователи новых земель. Знаете, мы плаваем вокруг света». «Вокруг?» — спросил сэр Ричард. Он уселся среди удобно изогнутых корней старого тиса на берегу. «Как можете вы плавать вокруг земли?» «Разве об этом не говорилось в ваших книгах?» — спросил Дэн. Во время последнего урока он занимался географией. «Я не умею ни читать, ни писать», — ответил рыцарь. «А разве ты умеешь читать?» «Да», — ответил Дэн. «Только приходится биться с очень длинными словами». «Изумительно! Почитай-ка мне, чтобы я мог слышать». Дэн вспыхнул, но открыл книгу и начал, правда, немного запинаясь, читать стихотворение «Открытие Северного мыса». Старый морской капитан Отер, который жил на Гельголанде, принес Альфреду Правдивому белоснежный рог Нарвала. «Я это знаю, это старая песня. Я слышал, как ее пели». «Какое чудо!» — прервал мальчика сэр Ричард. «Нет, читай дальше». Он наклонился, тень от листьев скользила по его кольчуге. «Я пахал землю на лошадях, но мое сердце было неспокойно, потому что ко мне часто приходили старые мореплаватели со своими морскими сагами», — читал Дэн.